Глава вторая. С того дня прошло уже 2 года. Сегодняшнее утро выдалось благоуханным и ясным, в чем лично удостоверился Артур Дент, выйдя из пещеры, которую именовал домом, за неимение как-то более подходящего названия для нее, так и более подходящего для названия пещеры. Хотя в горле у него привычно соднило от традиционного утреннего душераздирающего вопля, он внезапно пришел в великолепное расположение духа. Поплотнее запахнувшись в свой обтрепанный халат, он приветствовал доброе утро широкой улыбкой. Воздух был прозрачен и душист. Ветерок осторожно ворошил высокую траву вокруг пещеры, птицы чирикали друг с дружкой, бабочки изящно порхали туда-сюда, и вообще вся природа из кожи вон лезла, стараясь произвести благоприятное впечатление. Однако Артура воскресили не эти пасторальные радости. Ему только что пришел в голову великолепный способ победить ужас одиночества, кошмары, комплекс неполноценности из-за провала всех сельскохозяйственных начинаний и патологического отсутствия всякой будущности для него на доисторической земле. Короче говоря, он вознамерился сойти с ума. Еще раз широко улыбнувшись, он откусил кусочек от кроличьей ноги, остатка вчерашнего ужина. Блаженно разжевав мясо, он решил официально оповестить мир о своем решении. Артур приосанился, взглянул миру прямо в поля и леса. Для вящей торжественности воткнул кроличью косточку себе в бороду. Широко развел руки. «Я сойду с ума!» — возгласил он. «Не дурная мысль», — заметил форт-префект, соскальзывая с валуна, на котором сидел. Мозг Артура совершил сальто-мортале внутри черепной коробки. Его челюсти начали делать отжимания. «Я тоже спрыгнул с ума на время», — заявил форт. «Пользительное занятие». Глаза Артура пошли колесом. «Знаешь», — сказал форт, — «я...» «Где ты шатался?» — прервал его Артур, чья голова все-таки покончила с физкультурной разминкой. «Нынче тут, завтра там и кто кое-где еще», — сообщил форт. И ухмыльнулся с хорошо рассчитанной издевкой. «Я тут временно спустил свой разум с цепи, предполагая, что если я миру Дику понадоблюсь, он призовет меня обратно». «Так и вышло». Форт вытащил из своей жутко обтрепавшейся и до нельзя замызганной сумки субэфирный чуткомат. «Ну, по крайней мере, мне так кажется. Эта штука недавно проснулась». Форт встряхнул прибор. «Если тревога ложная, я сойду с ума», — добавил он. «Еще разок». Мотнув головой, Артур сел на землю и поглядел на Форда снизу вверх. «Я думал, ты умер», — вырвалось у него. «Одно время я тоже так думал», — подхватил Форд. «А потом на пару недель решил, что я лимон. Ужасно повеселился. Всего 2 недели только и знал, что бултыхался в джине с тоником». Артур откашлялся. Потом откашлялся еще раз. «И где же ты?» «Отыскал джин с тоником?» — радостно продолжил за него Форд. «Я отыскал озерцо, которое думало, что оно джин с тоником, и стал в нем бултыхаться. По крайней мере, я думаю, что оно думало, что оно джин с тоником. Есть вероятность», — добавил он с ухмылкой, от которой самые хладнокровные люди своем полезли бы на деревья, «что это мне всего лишь примерещилось». Он подождал реакции Артура, но тот лишь благоразумно обронил. «Давай дальше». «Я, собственно, хочу сказать», — продолжал Форд, «что нет смысла доводить себя до безумия, стараниями этого безумия избежать. С тем же успехом можно покориться судьбе, а здравый рассудок поберечь на потом». «А сейчас ты опять в здравом рассудке?» — поинтересовался Артур. «Я просто так спрашиваю, для информации». «Я был в Африке», — заявил Форд. «Ну да». «Ну да». «Ну и как там?» «А это что, твоя пещера?» — спросил Форд. «Да», — ответил Артур. Его раздирали противоречивые чувства. После 4 лет полного одиночества он был до слез рад видеть Форда живым и невредимым. С другой стороны, присутствие Форда, как всегда, почти немедленно начинало давить на нервы. «Мило, мило», — высказался Форд о пещере Артура. «Должно быть, она тебе да нельзя обрыдла». Артур не потрудился ответить. «В Африке было очень интересно», — заявил Форд. «Я там здорово начудил». Он задумчиво уставился вдаль. «Я занялся издевательствами над животными», — проговорил он беззаботно. «Но только в порядке хобби». «Только-то?» — опасливо уточнил Артур. «Только», — заверил его Форд. «Не буду беспокоить тебя подробностями, а то они...» «Что они?» «Обеспокоят тебя. Но, возможно, тебе любопытно будет узнать, что твой покорный слуга единолично ответственен за удлиненную форму животного, которому в будущих веках дадут имя жираф. А еще я пробовал научиться летать. Ты мне веришь?» «Расскажи», — сказал Артур. «Потом расскажу. Пока я только процитирую путеводитель». «Пу?» «Путеводитель. Автостопом по галактике. Ты что, не помнишь?» «Помню. Я его в реку выбросил». «Да, только я его выудил», — сообщил Форд. «Ты мне не сказал». «А, чтоб ты опять его выбросил?» «Разумно», — сознался Артур. «Ну и что путеводитель?» «В смысле? Ты хотел процитировать?» «В путеводителе написано, что полет — это искусство, а точнее сказать, навык. Весь фокус в том, чтобы научиться швыряться своим телом в земную поверхность и при этом промахиваться». Устало улыбнувшись, Форд указал на свои брюки и воздел руки, чтобы продемонстрировать локти. Ткани в этих местах изобиловали дырами и потертостями. «Покамест я недалеко продвинулся», — сказал он и протянул Артуру руку. «Я ужасно рад снова тебя видеть». Артур, растроганный и недоумевающий, только замотал головой. «Я столько лет никого не видел», — заговорил он. «Просто ни единой души. Еще чуть-чуть, и я разучился бы разговаривать. Слова все время забываю. Вообще-то я практикуюсь. Для практики я разговариваю с этим... Ну как их... Как называются эти, с которыми разговариваешь, когда с ума сходишь? Ну как Георг Третий». «Короли?» — подсказал Форд. «Да нет же!» — возразил Артур. «Эти самые, с которыми он разговаривал. Господи, здесь же их полным-полно. Я сам посадил сотни, и все засохли. Деревья! Я практикуюсь на разговорах с деревьями». «Ты это зачем?» Форд по-прежнему протягивал Артуру руку, а тот с изумлением пялился на нее. «Пожми ее!» — просуфлировал Форд. Артур последовал совету, вначале несколько нервно, словно боясь, что рука сейчас обернется скользкой рыбиной. Но тут же с безмерным чувством облегчения крепко схватился за нее обеими своими. Он тряс руку Форда и пожимал ее, пожимал и тряс. Через некоторое время Форд счел необходимым отнять у Артура свою конечность. Они взобрались на верхушку ближнего утеса и принялись обозревать окрестности. «Что стало с голгофрингенцами?» — спросил Форд. Артур пожал плечами. «Их здесь нет уже 3 года. Очень многие не пережили зиму, а когда пришла весна, уцелевшие заявили, что хотят в отпуск, и уплыли на плоту. История свидетельствует, что они, видимо, живы и здоровы». «Хм», — прокомментировал Форд. «Ну ладно, ладно». Уперев руки в боки, он вновь обрел взором пустынный мир. Внезапно Форд начал буквально излучать энергию и целеустремленность. «Мы отправляемся в путь!» — вскричал он, весь трепеща от прилива сил. «Куда? На чем?» — воскликнул Артур. «Не знаю», — сказал Форд. «Но я буквально чувствую, что время пришло. Лед тронулся. Наше странствие уже началось». Он перешел на шепот. «Я обнаружил», — заявил он, — «аномальные протечки». Прищурившись, как Клинт Иствуд, он уставился на горизонт. Для полноты картины не хватало только, чтобы порыв ветра драматически взъерошил его волосы. Но местный ветерок баловался с какими-то листьями в сторонке, а на Форда и внимания не обращал. Артур попросил его повторить только что сказанную фразу, ибо не совсем уяснил себе ее смысл. Форд повторил. «Протечки?» «Протечки в пространстве времени», — сказал Форд и поспешил подставить свое зверски ухмыляющееся лицо ветру, который как раз случайно пролетал мимо. Артур кивнул, прокашлялся. «Речь идет о каких-то неполадках космического водопровода, я так понял», — осторожно спросил он. «Ну там вогоны не заворачивают краны». «Нет, это возмущение в континууме», — пояснил Форд. «А-а-а», — кивнул Артур, — «политика, значит». Засунув руки в единственный карман своего халата, он воззрился вдаль с видом знатока. «Чего?» — воскликнул Форд. «И так что там стряслось в этом континууме? Народ возмущается, что водопровод неисправен? И почему вдруг стоит туда эмигрировать?» Форд чуть не испепелил его взглядом. «Ты будешь слушать или нет?» «Я слушаю», — сказал Артур, — «только боюсь, толку мне от этого мало». Форд сгреб его за отвороты халата и стал ему объяснять терпеливо и размеренно, с толком и с расстановкой. Словом, так, будто Артур был служащим расчетного отдела телефонной компании. «Судя по всему», — произнес Форд, — «в ткани пространства времени», — произнес Форд, — «появились», — произнес Форд, — «очаги». Артур тупо смотрел на отворот своего халата, сжимаемый пальцами Форда. Форд довел свою речь до конца, прежде чем Артур успел перейти от тупого взгляда к тупым замечаниям. «Нестабильности!» — завершил Форд. «А, вот как!» — сказал Артур. «Да уж вот так!» — подтвердил Форд. Они стояли одни-одинешеньки на вершине утеса где-то на доисторической земле и решительно смотрели друг другу в глаза. «И что же с ней стало?» — спросил Артур. «Очаги нестабильности в ней возникли!» — ответил Форд. «На самом деле...» — спросил Артур, ни на миг не отводя глаз от Форда. — «Вне всяких сомнений», — ответил Форд с не меньшей непреклонностью. — «Ну и хорошо», — сказал Артур. — «Теперь понял?» — «Нет», — признался Артур. Последовала немая сцена. — «Вот в чем беда с этим разговором», — заявил Артур после того, как озадаченность медленно, точно альпинист по трудному склону, вскарабкалась по его лицу и уселась на бровях. Он не очень-то похож на те, что мне приходилось вести в последнее время. Я уже пояснил, что в основном беседовал с деревьями. А это совсем другой коленкор, если не считать разговоров с некоторыми дубами. Этим хоть в лоб, хоть по лбу». «Артур», — сказал Форд. «Алло? Да?» — пробормотал Артур. «Просто прими на веру все, что я тебе скажу. И сразу все станет совсем-совсем ясно». «Мне что-то не верится». Они уселись на камень и впали в глубокую задумчивость. Форд вытащил свой субэфирный чуткомат. Прибор едва слышно жужжал, подмигивая крохотной тусклой лампочкой. «Батарейка села?» — поинтересовался Артур. «Нет», — сказал Форд. «Он чувствует мобильную аномалию в ткани пространства-времени, локальное возмущение, очаг нестабильности, протечку. И это где-то недалеко». «Где?» Слегка дрожащей рукой Форд очертил чуткоматом дугу в воздухе. Внезапно лампочка ярко вспыхнула. «Вон там!» — вскричал Форд, дико взмахнув рукой. «Вон за тем диваном!» Артур взглянул в указанную сторону. К его немалому удивлению, на поле перед ним находился мягкий диван, так называемый честерфильдский, обитый бархатом веселенького оттенка. Он уставился на диван умными глазами. В его голове родился целый рой глубокомысленных вопросов. «Откуда на этом поле диван?» — вскричал он. «Я же сказал!» — заорал Форд, вскочив на ноги. «Возмущение в континууме!» «А, это они мебельные магазины громят!» — воскликнул Артур, с трудом вернувшись в вертикальное положение. И как он смел надеяться в здравый рассудок. «Артур!» — заорал на него Форд. «Этот диван попал сюда из-за нестабильности пространства-времени, про который я у тебя уже стал толковать с твоим перманентным склерозом. Он просочился через протечку континуума по волне парусных волн эфира, и я не знаю еще чьей, какая нафиг разница, мы должны поймать его, а то и так здесь и застрянем». Он съехал на пятках по скале, стремглав понесся по полю. «Поймать?» — пробормотал Артур и тут же вытаращил глаза. Диван, вальяжно покачиваясь, уплывал вглубь поля. С кличем внезапного восторга он спрыгнул с утеса и весело помчался вдогонку за Фордом-префектом и своенравным предметом мебели. Они бежали, не разбирая дороги, через траву, подпрыгивали, хохотали, кричали друг другу: «Загоняй его сюда! Перехватывай!» Солнце мечтательно освещало травяное море. Крохотные полевые животные, сломя голову, разбегались из-под их ног. Артур был совершенно счастлив. Его ужасно умиляло, что в этот день все планы сами собой сбывались. Только 20 минут назад он решил сойти с ума, и вот уже гоняется по лугам доисторической земли за честерфильдским диваном. Диван все время заваливался то на один, то на другой бок. Он одновременно казался твердым, как деревья, и бесплотным, как сон русалки. Одни вязы он огибал, сквозь другие просачивался с ловкостью призрака. Форд с Артуром пыхтя бежали за ним, но диван увертывал и петлял, точно пространство имело для него иную, сложную математическую топографию, как оно и было в действительности. И все же они продолжали погоню, а диван вальсировал и вертелся, а потом вдруг развернулся и вошел в пике, словно сорвавшись с порога графика, изображающего кризис, причем Форд с Артуром оказались буквально над ним. Со вздохом облегчения и возгласом триумфа они вскочили на диван, солнце моргнув погасло, и, провалившись сквозь головокружительное ничто, они выбрались на свет Божий в самом неожиданном месте. Посреди поля крикетной площадки «Лордс», что расположено в лондонском районе Сент-Джон-Вудс, незадолго до окончания последнего матча международного турнира на приз Австралии 1989 года, причем команде Англии требовалось лишь 28 перебежек для победы.